Валентина Петровна, давайте договоримся с вами. Давайте договоримся, я у вас квартиру не буду выпрашивать, а вы поговорите со мной, пожалуйста, немного. Иди нахуй! Ну подождите, Валентина Петровна. Валентина Петровна, давайте договоримся с вами. Я не буду вам звонить, а вы поговорите со мной, ладно? Алло. Алло. Валентина Петровна. Вы трубку забыли положить. Валентина Петровна, как дозвониться-то теперь будет? Трубку положите нормально. Блять.